Глава 17. Тайлер, я так больше не могу. Мы должны прекратить это. Прекратить что, Алиса? Смотрю на него красноречивым взглядом. Ты правда не понимаешь, что? Мы не должны больше видеться. Я ведь вышла замуж. Я заметил. Это нечестно. Я не могу так больше, Тайлер. Не могу. Как ты можешь знать о том, что каждую ночь я ложусь в постель рядом с ним и все равно ждать меня? Тайлер пожимает плечами и смотрит сквозь меня. Говорит медленно и отчетливо, как будто я глухая или слабоумная. Я знаю, что ты не любишь его, Алиса. И ты знаешь это. Что изменилось после вашего брака? Ровным счетом ничего. Было бы неплохо, если бы ты рассказала мне, наконец, зачем ты это сделала. Но, кажется, это такая же тайна, как и то, почему ты хотела убить меня той ночью. Ты прав, я не люблю Майка. Отвечаю я лишь на часть его догадок. На ту часть, ответ на которую он и так знает. Так было нужно. Просто поверь мне. Я и верил. Пока ты не предложила нам расстаться. Ты хоть представляешь себе, каково это — любить тебя? Я не представляю. Я бы не смогла. Тайлер, мне кажется, я не та, кто тебе нужен. Все слишком запуталось. Я могу простить тебе очень многое, Алиса. Я никогда не мог бы даже подумать, что так много. Ты чуть не пристрелила меня тем вечером. Я не единственный мужчина, с которым ты встречалась. Ты вышла замуж за другого. Мне вообще-то было адски больно. Но пришлось пережить и это. Но уж прости, не видеть тебя больше. Этого я вынести не смогу. Он смотрит прямо мне в лицо, но я отвожу взгляд. Я люблю тебя, Тайлер. Но я натворила очень много глупостей в прошлой жизни. Тебе кажется, любовь исправит что угодно. Но нет, тебе лишь кажется. Есть вещи, которые нельзя отыграть назад. И есть факты, узнав о которых, ты перестанешь прощать меня. Гореть мне в аду. Но если я сейчас не скажу то, что собиралась, Тайлер продолжит страдать рядом со мной, уверяя себя и меня, что все нормально, я ведь могу простить тебе и это. Хватит. Тебе придется пережить это, Тайлер, потому что я ухожу. Пожалуйста, постарайся забыть меня. Так будет лучше для нас обоих. Пожалуйста, Тайлер, забудь меня. Пожалуйста, живи свою жизнь. Ты молод и успешен. Все дороги открыты перед тобой. Пожалуйста, послушай меня. Я не сделаю тебя счастливым. Я должна была уйти давным-давно. Я не сделала этого. Потому что раньше ты был мне удобен. А потом... Потому что я не мыслю своей жизни без тебя. Но я больше не могу позволить тебе бросать любовь к моим ногам. Просто потому, что я не стою этого. Слезы застилают мне глаза, когда я гоню машину к дому Майка. Язык до сих пор не поворачивается назвать его своим. Или, боже упаси, нашим домом. Время позднее, и я очень надеюсь, что мой муж уже спит. Еще один из тех, кого я обманываю. Не помню, потрудилась ли я сегодня соврать ему, почему я задержусь после работы. Но это и не важно. Рассеянный свет городских огней падает на край постели через окно с не полностью задернутой шторой. Майк действительно уже спит. Или притворяется спящим. Не хочу выяснять, что из этого правда.